Мы ужесточили наблюдение, круглые сутки глаз с него не спускали. И, наконец, нам стало известно, что в лесу Манциана должна состояться передача крупной партии наркотиков, которую Венир потом будет сбудет по своим каналам. Операция проводилась совместно с полицией. Мы устроили засаду и накрыли их с поличным. Все были арестованы на месте, кроме Галани. Он засек нас раньше и умудрился проскочить через полицейские кордоны. Я и еще несколько человек пустились в погоню и в лесу набрели на незаметную поляну, где был запаркован БМВ. Галани добежал до машины, открыл дверцу, нагнулся и взял оттуда что-то. А потом выпрямился, в руке у него был пистолет, и он выстрелил в меня. — Сколько раз? — Один. — И что ты? — Я тоже выстрелила. Слова Морин эхом раскатились по комнате, как сухой щелчок ее пистолета. И убила. В вопросе Франко полностью отсутствовала вопросительная интонация. Морин ответила кратко и односложно, словно поставила росчерк пера на признательных показаниях. — Да. — Так. — И что было потом? — Я услышала шум в кустах справа. Укрылась за деревом, потом обшарила окрестности, но ничего больше не нашла. Я решила, что в кустах прошуршал потревоженный ночной зверь. А дальше? — Вернулась на поляну к машине. — И что обнаружила? — Труп Венира Галани в том же положении. Тот миг Морин никогда не забудет. Впервые ей пришлось убить человека. Окаменев, она смотрела на неподвижную фигуру, на широко открытый рот, как будто жизнь покинула тело именно через него, а не через опаленное порохом отверстие в левой стороне груди, из которого на мокрую траву натекла лужица крови. Вокруг сверкали огни мигалок. Слышались отрывистые приказы и шорох шин по гравию, а Морин все стояла, придавленная страшным бременем, тяжкой ответственностью за то, что решилась отнять у человека жизнь. Можно было оправдаться тем, что Авенир Гала не заслужил свою пулю. Это и высказал в философском комментарии полицейский из ее группы, подойдя сзади. «Не пытайся прищемить хвост всему миру, иначе рано или поздно он прищемит хвост тебе». Слова до сих пор звучали у нее в ушах. Она так и не вспомнила, кто их произнес. В нахлынувшие на нее воспоминания резко вклинился деловой голос адвоката Франко Роберто. — А пистолет? Морин вернулась с той поляны в его кабинет. — Пистолета не было. — В тот момент или вообще не было? Морин резко вскочила на ноги. — Что за странный вопрос ты задаешь? Франко тряхнул головой, и Морин поняла, что провалила экзамен. — Это не я их задаю, тебе их зададут на суде, и отвечать на них надо будет не так, как ты отвечаешь. Морин вновь упала в кресло. — Прости, Франко, нервы на пределе. — Понимаю. Но сейчас ты больше, чем когда-либо должна держать себя в руках. Ее покоробил покровительственный тон друга. — Однако у Галани был пистолет, и он стрелял в меня. Я пока не выжила из ума и не умею врать. Кому-кому о тебе это доказывать не надо или надо? В комнате повисло неловкое молчание. Ты мне не веришь? Не имеет значения, верю я тебе или нет, Морин. Мне платят не за то, чтобы я верила, а за то, чтобы заставлял других верить. В данном случае мне надо заставить присяжных поверить в то, что пистолет был. Морин вынужден была признать, что вовсе не ответила на его последний вопрос.